Отделение второе. Второе отделение нашего представления открывают Горшков и Головешка. В номере принимают участие иллюзионист Григорий Ракитин. «Молодец! Молодец!» — сказал Горшков. «Я всегда надеялся, что человеком ты станешь!» Он повертел портсигар в руках. «Хорошая вещица!» Горшков нажал кнопочку замка, крышка отскочила, раздался оглушительный взрыв, полетели кубы дыма, Головешка закричал, Горшков, окутанный дымом, отскочил в сторону. Хорошо еще, что поблизости никого не было. Быть бы тогда переполоху. С минуту они смотрели друг на друга. Вдруг мальчишка хихикнул, пальцем показал на милиционера. Горшков спросил хриплым голосом. «И я такой же, как трубочист!» Пошли отмываться. У выхода стоял Григорий Васильевич. Он удивленно спросил. «Что с вами такое? Трубы чистили?» «Проиграл 1-0, — ответил Горшков. «Нате вашу машину!» И отдал портсигар. 2-0 вы проиграли, — поправил Григорий Васильевич. «Вчера этот молодой человек чуть-чуть мне карман не оторвал. Золотые руки, да голова не очень золотая». «Это мы еще проверим», — сказал Горшков. «А за такие штучки можно к ответу призвать». «У меня душа в ботинки залезла», — восхищенно признался Головешка. «Душа, душа!» — проворчал Горшков. «Вот у меня душа куда-то упрыгала, только сейчас вот обратно вернулась. А знаете, кто во всем виноват? Горшков. Так и его тоже надо понять, гражданин-фокусник. Он во всем виноват, ведь если бы не Горшков, пропал бы Головешка давным-давно. А Горшков жалеет его. И вас пожалеть его просит. «Идите умойтесь», — сказал Григорий Васильевич. «Потом побеседуем». Умывание длилось довольно долго. Пришлось ведь еще и одежду очистить. Горшков все это время говорил: «Иногда человека воспитывать легче легкого. Бывают люди, их и воспитывать не надо. Такими хорошими они родились. А попадается иной раз, так сказать, человек, наука перед ним в тупик встает. Не то что милиция. Вот Головешка. С виду человек, руки-ноги имеются, говорит человеческим голосом. О сознательности кот наплакал». «Гражданин дядя Горшков, — взмолился Головешка, — вы же знаете, что в последнее время сознательность у меня повысилась». «Идем беседовать». Войдя в зрительный зал, Головешка глаза вытаращил. На арене работали акробаты-прыгуны. Чего они только не выделывали. Они подбрасывали друг друга со специальных подкидных досок, переворачивались в воздухе, а опускались они не на арену, а на плечи товарищей. — Вот это да! — прошептал Головешка. — Законно. Но тут прыгуны упрыгали, а на манеж выпустили красивую белую лошадь. В центре арены встал дяденька в черном пиджаке, белых галифе с длинным хлыстом в руке. Лошадь бежала ровно и сильно. На барьере появилась маленькая девочка в розовой балетной пачке и черных чулках. — Ах, какая куколка! — крикнул Головешка и сразу примолк, потому что куколка на всем скаку прыгнула лошади на круп и сделала стойку на руках. — Вот тебе и куколка, — мрачно сказал Горшков. — Покалечится в любой момент может. А девочка и не собиралась калечиться. — Ап! — командовал дяденька, и она, перевернувшись в воздухе, ловко опускалась на бегущую лошадь. Горшков тянул мальчишку за рукав, но Головешка не двигался. В цирке он был впервые. Это оказалось для него интереснее любого кинофильма, даже панорамного. — Законно! — шептал Головешка. Милиционер взял его за руку и повел. В комнатке Григория Васильевича стоял столик с трильяжем, тройным зеркалом. Мальчишка сразу к нему и давай себе рожи строить и хохотать. Еще бы, на него смотрели сразу трое головешек, один в середине и два по бокам. — Что ты умеешь делать? — спросил Григорий Васильевич. — С картами три фокуса знаю. Петухом могу кричать, спичку с огнем во рту могу держать, солдатиком нырять умею. Короче говоря, ничего не умеешь делать. — Основная работа, — спросил Горшков, — ловкость-то рук. — Руки у него ловкие. — согласился фокусник. — Ну и что? — Но он ничего не умеет ими делать. И мускулы у него слабенькие. — Не могу с вами согласиться, — мрачно проговорил Горшков. — Просто поражаюсь вашему равнодушию к судьбе данного ребенка. — Пропадет ведь он. — Не знаю, — спокойно ответил Григорий Васильевич. — Брать его в ученики. Но через 3 месяца я уеду отсюда. — За 3 месяца можно многому научиться. — Давайте сделаем так, — предложил Григорий Васильевич. — Пусть приходит на представление, а там будет видно. Я за это время подумаю. — Вот правильно! — Горшков крепко от всей души пожал фокуснику руку. — Так будет ближе к делу. Я, конечно, понимаю, что легче моржа там или бегемота с носорогом к работе приучить, чем головешку, но бросать его на произвол глупой судьбы мы права не имеем.